солнце стен Иерусалима и осветило семь его ворот. Страна Израиль манит пилигримов, ведь где-то рядом с нами Бог живет. Всегда с тобой и в радости, и в горе. Израиль мой, страна невелика, но есть у нас зато четыре моря. Четыре моря и одна река. И называют нас народом книги, которая на все дает ответ. Живем мы в центре мировой интриги, и нам всего лишь семь десятков лет. Всегда с тобой и в радости, и в горе. Израиль мой, страна невелика, но есть у нас зато четыре моря. Четыре моря и одна река. Красивей нет на свете моей земли, в ней город золотой. Одна такая ты на всей планете, страна Израиль, мы всегда с тобой. Тебя не раз упоминали в Торе, своей красою ты неотразим. В подарок дал нам Бог четыре моря. Четыре моря и Иерусалим. Тебя не раз упоминали в Торе, своей красою ты неотразим. В подарок дал